Жаркий летний день подходил к концу. Вечерний сумрак постепенно окутывал деревню, а с его наступлением небо заволокло свинцовыми тучами. Посыпались первые капли. Вдалеке засверкала молния, рассекая небосвод словно серпом, а землю сотрясли раскаты грома. Изморозь капля за каплей сменилась крупной дробью, которая барабанила по крыше с чудовищной силой, словно норовя пробить ее и проникнуть внутрь. Ненавижу дождь. Мрак, сырость, грязь. Стоя у окна и наблюдая эту картину, я невольно поежился. Обычно в такую погоду хочется есть и спать. В связи с этим мной было принято решение отправиться в небольшой поход в мистическое место под названием «Кухня». Почему мистическое? Да хотя бы потому, что заходишь туда якобы на 5 минут, и все, считай, пропал. Тебя находят спустя несколько часов, сидя за столом и набивая желудок различными вкусностями. Ароматный и вкуснейшего ужина в виде запеченного кролика с овощами наполнил мою дыхательную систему, отчего по подбородку непроизвольно потекли слюни. Отец всегда был силен в кулинарии. Возможно, ему было по душе данное занятие. Не исключен тот факт, что он является моим единственным родителем, а следовательно, жизнь заставила его многому научиться. Мать и вовсе не помню. Она погибла, когда мне исполнилось 4. Как утверждает батя, она утонула в реке примерно в такую же погоду. Ее унесло течением, а труп так и не был обнаружен. Я слепо верил ему до недавнего времени. С приходом дождя приоткрылась завеса тайны, придавая гласности горькую, жуткую истину. Мы сели за стол и отужинали молча, размышляя каждый о своем. Под звук стучащих капель по металлическому покрытию кровли и по нерву. Спустя некоторое время пришло осознание того, что мои веки стали в разы тяжелее, упорно стремясь отправить в мир сновидений, вследствие чего инстинкты потянули меня в свою комнату, не забыв при этом отблагодарить папу за вкусную еду. Уснул как младенец, даже не успев долететь до подушки. В ту ночь бесследно исчез отец. Наутро, обнаружив его исчезновение, я первым делом стал обзванивать соседей, спрашивая, не встречался ли он им. Да, можно было подумать, а с чего я вообще решил, что он исчез? А не пошел по делам, мало ли. Какие у человека заботы и проблемы могут быть? Такие мысли посещали меня. Но стоит отметить, была одна странность. А если быть точнее, несколько. Первое заключалось в том, что за окном стояла та же непогода. Тучи, словно взбесившись, продолжали изливать свои внутренности, превращая почву в чавкающее месиво. Но это ладно. А вот выходить в такую стихию, не удосужившись накинуть сапоги и дождевик, ну или куртку на крайняк, это как минимум несообразно. Все его вещи оставались дома, включая телефон, что крайне на него не похоже. Примерно часа 4 я провел на телефоне, обзванивая практически всех жителей деревни. Точнее, тех, кого знал и у кого мог бы отец загостить. Но все безрезультатно. Казалось бы, безобидный дождь теперь перерастал в настоящее бедствие. А вместе с ним нарастала и тревога. Последующие пару часов я ходил, как на иголках, скитаясь по дому, то поглядывая в окна, то выйдя на крыльцо, закуривая, наблюдая вдаль, насколько это было возможно, ибо плотная стена дождя нехило так ограничивала обзор. Чутье подсказывало, что что-то случилось или должно случиться, а оно меня ни разу не подводило. Помню, как с пацанами лазили на водонапорную башню, что рядом с заброшенным заводом. Это у нас что-то наподобие развлечения было – забраться на самый верх и крикнуть «Я король мира». Но в этот раз все было иначе. Будто внутренний голос шептал «Стой, не делай этого». Я его послушал, несмотря на издевки друзей и проявления трусости. Как итог, ржавая железная лестница, не выдержав нагрузки, со скрипом отвалилась и рухнула вниз, унося с собой жизни двух моих товарищей. Много такого рода случаев имелось, но опять-таки чуйка оберегала всякий раз. Вот и в тот момент было такое ощущение, словно некая опасность затаилась где-то рядом и ждет своего часа. Собственно, так оно и было. Незаметно подкрадывался вечер, а с ним и паника, окутывая меня все больше и больше. Как бы мне этого ни хотелось, все же пришлось позвонить участковому и заявить о исчезновении моего предка. Хотя прекрасно понимал, что это вряд ли что-либо изменит. Андрей Петрович самодовольный, лицемерный и ленивый настолько, что даже в самый ясный солнечный день не заставит поднять свою пятую точку со стула. Что уж говорить о ныне стоящей буре за окном. Дождавшись ответа и набрав легкий воздух, я стал рассказывать, что к чему. Однако собеседник перебил, не давая мне договорить. Сказанное им повергло меня в шок, а тело сковал страх первобытный, липкий и холодный. Колоссальное количество мурашек прошлись по всему телу, а ноги подкосило, заставив меня пошатнуться и присесть на первый попавшийся стул. «Вы что там сговорились все? Ты уже седьмой за сегодняшний день заявивший о пропаже человека». Эта фраза звучала в голове снова и снова на протяжении нескольких минут. А я сидел на стуле и пялился в одну точку. «Алло! Алло!» — доносилось из трубки. Но я никак не реагировал. Меня словно парализовало. «Семь человек пропало!» — проговорил я вслух, все так же сидя неподвижно и с открытым ртом. Осознание того, что все это неспроста, пришло сразу. Ведь даже дурак поймет. Ладно, там один пропал, всякое случается, но семеро — это уже попахивает чертовщиной, не иначе. Просидев за столом еще некоторое время и будучи весь в раздумьях, меня незаметно для самого себя вырубило. Из состояния сна выдернул стук в окно, короткий, негромкий, но отчетливый. Показалось, подумалось мне тогда. Или ветка от рядом растущего дерева под порывами ветра врезалась в окно. На всякий случай я решил проверить. За окном царила непроглядная темень, лишь иногда сверкали молнии, обхватывая все небо, превращая в огромную паутину и озаряя местность на многие километры. Как и следовало ожидать, мне не удалось разглядеть ничего, кроме кромешной темноты, однако, когда в очередной раз засверкала молния, я успел кое-что заметить. Силуэты людей. Они были повсюду, и их было много. Некоторые были на дороге, другие около соседского дома. Пару штук у моей калитки. Они просто стояли неподвижно, словно чего-то ожидая. Внезапно один из них прильнул к окну. От неожиданности я попятился назад, вскрикивая, как девчонка. Сердце колотилось, как бешеное. Такое ощущение, будто вот-вот выпрыгнет из грудной клетки и уползет куда подальше. Присмотревшись повнимательнее, я смог разглядеть, что там за окном. Во мраке мой отец стоит и поглядывает в окно. Спустя пару мгновений до меня дошло, что что-то не так. Его лицо, оно было другим, бледным, а глаза словно покрыты белой пеленой. Рот искривлен до жути, а из него сочилась красная субстанция, напоминая кровь. Он издал непонятные звуки, клацал челюстью и водил ладонью по стеклу, пялись своими неживыми глазами на меня. Гляделки наши длились примерно с минуту, а после он начал колотить по стеклу руками и головой, разбивая лицо в мясо. Затем к нему присоединились и другие. Я оказался окружен со всех сторон. Они умудрились забраться даже на крышу, если человеческой силой тарабанили по ней. Дверь вынесли вместе с петлями, а окна все разлетелись осколками. Казалось бы, заходи, не хочу, однако все вмиг утихло и наступила тишина. Уродцы стояли неподвижно, как до этого, словно их отключили от сети питания. Что до меня, так я просто стоял посреди комнаты и с ужасом наблюдал за происходящим, даже не пытаясь сделать что-либо. Так а что я сделаю-то? Ну возьму я нож, зарежу одного, пырну второго, но на всех меня не хватит. Сожрут с потрохами. Бежать? Куда? Они были везде. Я оказался в ловушке. Присмотревшись повнимательнее, я стал узнавать в этих тварях своих соседей, жильцов нашей деревни. Все они выглядели как мой отец, такие же кривые и страшные. Среди них стоял и участковый. Все-таки заставили выйти прогуляться. Раздался раскат грома. Твари, что находились у порога, медленно расступились, освобождая место ей. Вскоре на том месте, где ранее стояла дверь, появилось жуткое создание. Это была женщина, точнее, когда-то было ею. Сейчас же это был ходячий труп. Местами отсутствовала плоть, виднелись внутренние органы и кости. На черепе красовалось несколько пучков грязных и липких волос, вьющиеся во все стороны под порывами ветра. Отсутствовал один глаз, а вместо него чернота, в которой копошились червяки. После недолгой тишины существо протяжно завыло, словно волк, и все косые упыри разбежались кто куда. Но недолго, спустя буквально полминуты, они начали заливать мой дом дождевой водой, пытаясь при этом попасть в меня. Черпали эти гады, чем попадалось под руку. Будь то ведро, ковш, тазы и кастрюли. Брызги разлетались по всему дому, а я в ужасе забежал в свою комнату и затаился в шкафу, что находился в самом отдаленном углу. Теперь я понял все. Почти. Дождевая вода – это проводник. С ее помощью эта тварина контролирует их разум, превращая в послушных псов, верно служащих хозяйке и выполняя любой приказ без обсуждений. Меня мучает всего лишь один вопрос. По какой причине они не могут заходить в дом? Видимо, этого мне знать не дано. Кстати, я догадываюсь, как погибла моя мать. Ибо последний раз такая гроза была зафиксирована именно осенью того злосчастного года, когда она ушла из жизни. Был один нюанс. Гроза длилась всего полтора суток. Соответственно, можно сделать вывод. Сущность не успела всех заразить и забрать с собой. Но в моем случае ливень только усиливается с каждым часом, не оставляя мне никаких шансов. Третий час, как сижу в шкафу. Сижу и пишу все это, не знаю, зачем и почему. На улице такая же возня. Зараженные таскают воду, как проклятые. Когда же они устанут? Везде и отовсюду капает вода. Со стен, потолков, а на полу и вовсе озеро. Сквозь левую стойку и крышу шкафа также просачивается вода. Ноги онемели. Больше писать не могу, ибо тело не слушается совсем. А меня мучает желание выйти на улицу, не боясь намокнуть, заболеть, стать зараженным мертвецом. Вот почему я ненавижу дождь. Как-то нежились мы с невестой своей. Она эту историю рассказала. Прошу прощения за обрывистость речи. Она так колоритно говорит, что не передать ее манеру изложения не имею права. Далее с ее слов. Она у меня из дремучей глубинки. Есть у них в деревне мужик. Крепкий, хозяйственный. Имя, ну, очень оригинальное для тех мест. Иван. Это вам не Фердинанд вшивый. Не Вильгельм какой-нибудь, а целый Иван. Не пьющий, с большим хозяйством, добротной хатой, коровой, поросятами и прочей живностью. Сам срубил лучшую в деревне баньку на речке. Статный и ладный собой. Но вот как заколдовали его от женщин. Женился рано, да молодая жена быстро в гроб слегла. Погоревал, да не может один мужчина большое хозяйство тянуть. Женился на красавице местной, да и через время та утопла в речке. После этого молва пошла, что на роду ему холостым быть. Бабы за ним бегали толпой, да все замуж отказывались, и на предложение жить с ними в одной избе решительно говорили свое «нет». Да странность у него одна была. Только стемнело, напрочь на улицу носа не казал. Было дело, бычок заплутал в лесу. Мужик решил по-быстрому поиски организовать, дабы волки не задрали, и к Ивану пришли. А темно уже было, все с фонариками. А он не то что не согласился, даже двери не открыл, чтобы с ними по-человечески поговорить. Ну да ладно, у всех свои тараканы. И вот однажды загуляли мы, молодые да красивые, дотемно. Хихикали, щебетали, да парней местных обсуждали. Возвращаюсь я домой уже в потемках, когда смотрю, женщина какая-то возле Ивановой избы круги наматывает. То в окно заглянет, то дверь ладонью погладит. У самой длинные черные волосы, пушистые такие, что самой завидно стало. В ночнушке какой-то белесый или голубой. В темноте-то оно цвета не шибко различимы. Ладно, думаю. Пригласил к себе бабенку, да на ночь глядя выгнал. Она и обиделась, вот опять к нему и просится. А он по своей привычке и не открывает. Потом я услыхала, как соседи пересуживали между собой, что к нему по ночам какие-то женщины пытаются в хату войти, а он их не пускает. Притом каждый раз другая. То, кто Клавдию швею видел, кто Вальку студентку, которая в городе учится, кто в общем кого видал, и все по-разному. Но вот как-то прекрасной звездной ночью я возвращаюсь домой и опять вижу какую-то бабенку возле Ивановой хаты. Только пригляделась и обомлела. Батюшки, это ж я. Вот не знаю, что на меня накатило, но я как заверещу, как накинусь на эту, ну на ту, которая не я. Как вцеплюсь ей в патлы и давай тягать за космы ее, мол, самозванка. Ты чье лицо украла, сволочь? А тебе глаза выцарапать надо. И так ее тягаю, что не помню себя от злости. Тут прям над духом как бахнет, как сверкнет красно-белая вспышка. Я тут же отскочил, ни жива, ни мертва, перепугалась крепко. А то Иван выскочил на крыльцо и с обоих стволов мою копию в упор стрельнул. Она стоит, смотрит на него пустыми глазницами и как засмеется. Диким таким нечеловеческим смехом. Как сова, умирая, или гиена бешеная какая-то. Иван меня в охапку да в сине. Дверь подпер и сам за шторку в окошко поглядывает. А та другая все круги наматывает. А у меня истерика. Сижу, реву, себя от злости кулаками по бедрам шлепаю. Успокоилась вроде, да не сразу, но все же смогла хоть внятно разговаривать, а не мычать сквозь зубы. «Дядь Вань, а почему ты в нее стрельнул?» Он посмотрел на меня, как обреченный перед казнью на исповеди у батюшки. «А что, в тебя палить, что ли? Ты же он живой человек, а она нечисть». Я оторопела, но разум не потеряла. Сдаю вопрос. «А как ты различил? Ты же меня мог упор расстрелять». «А еще вас различать? Ты одета, обута, ухожена, причесана. В глазах огоньки молодые бегают, а она босая. В саване растрепанная и холодом веет. Она каждую ночь ко мне приходит под разными личинами. Все соблазнить намеревается. То одной красавицей прикинется, то другой. Вот сегодня тебя сделала». «Кто она?» «Нявка, кто же? Кто это?» «Ну, русалка, только лесная. Понравился я ей очень, видимо, еще в молодости. И она всех моих женщин изгубила, чтобы со мной быть. Только есть одно условие. Она меня сначала убить должна. Лютой смертью убить, чтобы дух мой в мире этом остался. Вот так они и размножаются. Мужиков сосвету сводят, чтобы удерживать призраком их возле себя. Тебе что, бабка ничего не рассказывала про это?» «Бабка у меня в компартии активистом числится, так что фольклор и поверье она ненавидит. Но чую, что тут вы правы, нечисть это все». Мы молчали. Такая тишина тяжелая наступила. Так оно все неприятно стало. Только за окнами шаги босых ног слышатся, да поглаживание ладошек той нечисти по бревнам. И тут началось. С той стороны, как закричит та, которая меня копирует. «Ты с полюбовницей там кувыркаешься? Я знаю все. Я убью вас обоих. Кости ваши испепелю, да ветром иссушу их. тут меня как переклинит. Я как подскочу к двери, как заору той нявке. Я как подскочу к двери, как заору той нечисти. Чё ты там сделать хочешь? Ноги твои мельничными жерновами перемолю. Да на хлеб намажу и без соли сожру. В общем, несло меня по полной. То ли от злости, что какая-то, прости господи, лохудра меня копировать решила, то ли действительно испуг вытворяет с людьми всякое. Но орала я такими словооборотами, что ни один лингвист, отродясь, такого не слыхивал. Первым обалдел дядя Ваня, вторым все-таки я, от дерзости такой. Но больше всего, по-моему, нявка. За порогом явно притихли. Тут началось по полной, но уже шепотом. «Ванюша, помнишь, как мы с тобой в лесу кувыркали, ласкали друг друга до утра?» Я рот открыл, да на дядю Ваню поглядела. А он красный, как рак, стал. Глаза воротит. И говорит. «Сходил, блин, на охоту, называется. Иди прочь, не люба ты мне». «Как не люба? А кто меня замуж звал? Не ты ли? Кто меня ласточкой да звездочкой называл?» «Замолчи, нечисть!» Потом сплюнул так горько на пол. Вот же женщины. Сама соблазнила, сама виновата сделала. И прекратилось тут все. Выяснили отношения, называется. А я стою с открытым ртом и не верю себе, что в мире бывает и такое. Живой мужик да с русалкой с какой-то спутался. И тут меня как током ударило. «Эй, нечисть!» — ору за дверь. «А у тебя потомство от Ивана появилось?» Он аж подскочил, как ужаленный. «Что?» И морда так вытянулась, а глаза на лоб полезли. Тут за дверью послышался не то стон, не то протяжный всхлип, и я услышала, как босые ноги побежали прочь от Ивановой избы. До утра больше ничего не было. Дядя Ваня налил мне домашнего пива, и я заснула на печке. Утром мне, конечно, была нервотрепка от мамаши. Шутка ли? Дочь незамужняя с взрослым мужиком ночь проводит. Не выдержала я и все рассказала. Я такой реакции не ожидала. Мать тут же рухнула на стул и горько зарыдала. Как оказалось, Ваня еще до армии с моей матерью гулял, и однажды он после охоты ей рассказал то же самое, что и мне. И сказал ей, что расстаться надобно, ибо опасно с ним рядом быть. Мать подумала, что это наврал он ей, чтобы расстаться, и прокляла его на то, чтобы вдовцом быть до конца дней своих. Так и случилось. Мужик он и есть мужик. Не выдержал натиска иной девахи, женился, овдовел. Потом еще одна на себе женить красавица решила, женила и утопла. И вот мать, сколько себя не помнит, столько укоряет, что это она наслала на него порчу такую. А тут и нечисть подтянулась. Мужики рассказывали, что видели возле болота нявку, которая трупик младенца на руках колыхала, да горькими слезами мертворожденного поливала. То Ваньки наказывается. Прав был дядь Ваня. Чтоб живое потомство у нечисти было, человек должен сначала помереть насильственно и зачать детей призраком. Вот так сидели мы с матерью и горькие думы думали. Потом она сказала: «Я поеду в монастырь. Грех проклятия перед ликами святыми замаливать. А ты уболтай Ивана, чтобы сходил на то место, где снявка кувыркался, да поговорили по душам они». Так и порешили. Через пару дней встретил меня дядя Ваня на базаре. Схватил под локоть да в сторонку от людей отвел. «Слушай, не ходит ко мне нявка больше. Я тут покумекал, может, и взаправду она от меня понесла». Тут я все и выложила. И про мамино проклятие, и про то, что охотники поговаривают. Дядя Ваня же дальше деревни многие годы никуда и не ходит. И с мужиками не особо языки точит. Так что не знал новостей таких, которые я ему выложила. «Вот оно как», — сказал он. «Ты права, я давно подумывал сходить при свете дня на ту опушку. Да попробовать словом с ней перемолвиться. Да боязно мне, помирать-то неохота. Пошли вместе», — ляпнула я, а сама похолодела. «Вот же дура, думаю, на такое подвязываться». Он посмотрел на меня, как на умом убогую, но, подумавши, сказал: Но пошли. Ты бесстрашный, так что, может, и сгодишься. Труп мой назад к людям вынести. Тихо так добавил он, но я расслышала. Я ничего не стала говорить родне, а матери не было. Она же в монастырь поехала грехи замаливать. Тихо унесла ружье батина с патронами, с дядей Ваней возле леса повстречались. Пошли в лес, далековато в чащу зашли. Уже солнце начинало к закату спускаться. А еще назад воротиться надо, ночевать не планировали. Я так прикинула, что мы или быстро поговорим с нявкой той, или перенесем разговор на следующий раз. Только я хотел это вслух сказать, как дядя Ваня скомандовал. «Стой! Здесь!» Стою. Отче наш в голове прокручиваю, да ружье наперевес держу. Дядя Ваня ушел. Долго его не было. Через некоторое время возвращается, в руках сверток из старого лоскута шкуры волчиной. Разворачивает и говорит. «Гляди, вон он, отпрыск Нявкин». Я как глянула, чуть в обморок не бахнулась. Там у него скелет такой маленький, скрюченный. Такой небывало нежный, как мне тяжко на душе от этого зрелища стало. Как я Нявку поняла с ее горем. Ни замуж не выскочила, ни живого ребеночка не родила. Сама бы при таком раскладе возненавидела мужика. Она придет за ним сюда. Тут у немало силы, чтобы причинить нам вред. Дальше ее болото. Там она и морок навести может, и дерево на нас навалить. Погубит ни за что. А тут и света больше, и сил у нее поменьше будет. Положил он на пенек этот сверток. Сам отошел в сторонку. Курить начал. Много и сильно. Не курил никогда, а тут папироса за папиросой. Я смотрела на него, а он, видимо, понял и отвечает. Нечисть ненавидит человеческие запахи. Дым быстро учует. Хитрец эдакий оказалось. Ускорить процесс решил. Тут слышим. Действительно ломится сквозь чащу кто-то. Только сзади, со стороны деревни. Я ружьем туда тычу, а дядя Ваня даже голову не поднял. Курит себе да курит. Тут выскакивает на поляну мать моя. Рукава, ветви изодраны, вся запыхавшаяся. «Что ты удумал, злыдень?» — накинулась она на дядю Ваню. «Сам на тот свет собрался и дочь мою за собой утянуть решил». Вот тут у дяди Вани цигарка и выпала, а у меня ружье из рук. Мы с дядей Ваней рты разъявили, да на мать мою смотрим, а она криком кричит. «Да-да, Ваня, она дочь твоя, кровинушка она твоя родная. Ты ж как меня кинул, я уже зачала. Вот почему так быстро замуж за Ваську выскочила. И обиду на тебя затаила. Это моих рук дело было». Потом на меня посмотрела. А я как только приехала, пошла сразу к Ване, чтобы узнать, что да как. Изба заперта, я к дочери, чтоб узнать, что да как, а ее нет. Ружья тоже нет. Вот то-то я и смекнула, куда вы могли пойти. Хорошо, что догнала вас. Вот тут-то Нявка и вышла из-за кустов. Как она раньше там была, я и не заметила. Она молча подошла к своему ребенку, нежно обернула его в шкуру волчью, подняла на руки, прижала к груди, повернулась к дяде Ване. «Извини меня, Вань. Я поняла, что своего счастья на несчастье других не построишь. Не буду больше к тебе ходить, прощай». Повернулась и к матери моей. «А ты дура, что мужиков проклинать удумала. Вон сколько неприятностей только из-за тебя одной». На меня поглядела мельком. И, сделав шаг в сторону леса, как-то сразу растворилась в чащобе. Постояли мы молча некоторое время, да взад пошли. Молчали всю дорогу. Так молча и вернулись. Что дальше было? А ничего. Дядь Ваня только повеселел, дружбу с мужиками завел. Недавно узнала, что женился. Папке моему строго-настрого мать запретила говорить, что не я его дитя. Да что я, дура, что ли, сама не понимаю, что можно говорить, а что нет. Все равно я его за родного отца считаю, люблю крепко. А я вот учиться приехала сюда, да, по-моему, счастье свое надыбало. И прижалась она ко мне пуще прежнего. Вот такая деревенская мистическая Санта-Барбара. Долго мне эта история душу изводила. Да вот, наконец, решил ее вам рассказать. 5 лет назад частенько я катался в дом своих, ныне почивших бабки с дедом. Дом тот стоит в маленькой деревушке недалеко от местной безымянной речки. Население едва за 50 человек будет. Дома достаточно далеко друг от друга расположены, и улиц как таковых нет. На всю деревню один магазин, и тот работает не каждый день. Мой дом был на самой окраине деревни, невдалеке от лесной опушки, за холмом высокой травы. Бабка с дедом его мне оставили, а сами переехали в город, к людям ближе, где и почили. Так вот, ездил я туда каждое лето на месяц уже как 2 года. Рыбку половить, грибы пособирать, да и с местными людьми пообщаться. И все мне нравилось. Тишь да спокойствие. О чем еще мечтать? Воровства и какого-либо криминала в деревне не было. Все друг за друга знали. Проще было попросить. Но в то лето случилось кое-что, чего я никогда не забуду. И по причине чего я больше никогда туда не вернусь. Началось все в один прекрасный июльский вечер. В тот день я встретил закат с шашлыком и бутылкой пива. Едва стемнело, мне очень захотелось спать. И я, оставив все вкусное на столе открытой веранды, отправился спать. Спал крепко, и сны снились хорошие. Проснувшись утром, я первым делом решил подкрепиться вчерашним шашлыком. Выхожу я, значит, на веранду и вижу странную картину. Кастрюля с шашлыком, которую я вчера оставил на столе закрытой, валяется на полу пустая. Крышка лежит на столе. Шашлыка нет. Но это еще не самое странное. Весь пол веранды неравномерно усыпан какой-то глинистой грязью. Большей частью мелкими комками. Ну ладно, бывает. А вот животное дикое забрело. Или собака местная. Но пока я прибрался, ни одной шерстинки не нашел. Днем спрашивал у местных, есть ли в округе более-менее крупные звери или собаки бродячие. На все получил отрицательный ответ. И странно отстраненный взгляд, явно свидетельствовавший о том, что тема эта местным не по нраву. Вечером я вручную выстирал большую часть своего белья и развесил его на веревках перед верандой, как делал это много раз до этого. Лег спать, не особо волнуясь по поводу случившегося ночью. И в этот раз сон был крепким. Проснулся я выспавшимся и бодрым. По-быстрому перекусив, я пошел снимать белье. На этот раз картина мне действительно не понравилась и насторожила. Все белье лежало на земле, испачканное грязью. Некоторые вещи пропали. Но это еще не самое странное. Была там белая наволочка, которая заставила меня очень сильно напрячь пятую точку. Она вся была в грязи и ничем от другого белья не отличалась, кроме одного. На ней было 4 длинных грязевых полосы. Я чувствовал, что эта ситуация начинает меня пугать. Днем я заново постирал все белье и повесил его дома. Сходил в магазин за провизией. Потом пошел рыбачить на речку до вечера. Вернулся в 9, поскольку электрический свет выключили в 11:00, я зажег везде свечи и растопил печь, хотя было довольно тепло. Почувствовав появление мурашек на теле во время заката, я решил закрыть ставни на окнах. Захватив с собой в дом топор, я с плохим предчувствием лег спать, оставив свечи и печь догорать. Мне снились дельфины, как сейчас помню. И тут внезапно меня разбудил звон бьющегося стекла. Я проснулся в кромешной тьме, схватил из-под подушки топор, нащупал на стуле у кровати зажигалку и зажег запасную ночную свечу. Подняв свечу повыше, я осмотрел комнату, крепко сжимая топор. Никого. Я встал с кровати и начал обход дома. Тут мой взгляд упал на свечу, которую я зажег перед сном. Фитиль еще тлел. Значит, что-то случилось, когда последняя свеча погасла. Я пошел дальше. Тарелки и кружки были целые. Что еще было стеклянного в доме? Я был сонный и плохо соображал, поэтому мысль проверить окна пришла не скоро. Я начал обход окон. Все окна были целые. Я вернулся к своей кровати, надеясь, что мне померещилось. Однако тут я увидел то, что не на шутку меня напугало. В окне над кроватью, которое я забыл проверить, в самом низу, где есть щелка под ставнями, был разбит стеклянный фрагмент. Я пригляделся, чуть в штаны не наложил. На осколках битого стекла была чья-то кровь. Ту ночь я глаз от страха не сомкнул. В каждой комнате горело по 5 свечей. Печь топилась открытой для света, а сам я сидел на высоком кресле в углу комнаты, крепко сжимая топор и всматриваясь в темноту, в которой мне мерещились странные существа. С первыми лучами солнца я побежал в деревню. Все спали. Только один знакомый дед, которого я знал достаточно давно, проснулся и открыл мне дверь. Я показал ему осколки окровавленного стекла и спросил, что это и что с этим делать. Он похмурился и сказал, что даст мне несколько волчьих капканов, которые я могу поставить перед окнами и дверью. Кто или что бы там ни было, капкана ему не миновать. Я не знаю, сколько весили эти капканы, но они были чертовски тяжелыми, поэтому тащить их домой пришлось в 2 захода. Последующую половину дня я провел, сооружая самодельную оборонительную систему вокруг своего жилища. Повсеместно в 10 метрах от дома мной были натянуты тонкие зеленые нитки, присыпанные листвой. Под всеми окнами я выкопал небольшие ямки, в которых растянул капканы, для маскировки слегка приворошив землей. С дверью оказалось сложнее. Капкан закрыть было некуда, по причине бетонной плиты, закопанной в землю и служившей крыльцом. Замком служила массивная щеколда. Поэтому вечером, когда село солнце, я просто передвинул огромный тяжелый антикварный комод к двери, исключив всякую возможность ее открывания снаружи. С приходом ночи я зажег свечи, сел на кресло, взял в руки топор и стал ждать. Ту ночь я никогда не забуду. Постепенно в доме становилось все темнее. Одна за другой догорали свечи. И с каждым потухшим огоньком я ощущал все меньшую защищенность. Наконец исчез последний огонек, оставив за собой едва заметную красную точку тлеющего фитиля. Я замер и прислушался. Стояла мертвая тишина. Каждый удар сердца бил по ушам, словно колокол. Прошла минута, длившаяся целую вечность. Где-то вдалеке за окном послышался шорох. Я затаил дыхание, еще сильнее сжал обух топора. Сердце бешено заколотилось. Секунда, вторая, третья. Что-то невероятно быстро, шаркая листвой, понеслось к окну над кроватью. Я слышал это. Оно двигалось с необычной скоростью. Все ближе и ближе. Сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. Нечеловеческий вопль разрезал гробовую тишину. Голова закружилась от страха. Тут же последовали частые сильные удары по закрытым ставням. Через несколько минут удары прекратились, и раздался глухой звук, словно кто-то бросил мешок картошки на землю. И я так и не пошевелился, просидев в шоковом оцепенении в обнимку с топором чуть ли не до самого утра, бессмысленно уставившись в темноту комнаты. Придя в себя, я зажег свечу и стал ждать рассвета. Признаюсь честно, я даже не пытался предположить, что может лежать за моим окном. Смелость выйти пришла только, когда стало совсем светло. Около 9 часов утра. Я отодвинул от двери комод. Отворил щеколду. И едва приоткрыв дверь, посмотрел сквозь узкий проем наружу. Там все было, как и всегда, в былые спокойные дни. Убедившись, что никого нет, я осторожно вышел на солнечный свет. И направился к злополучному окну. Уже на подходе к нему мне в нос ударил мерзкий запах фекалий. Различные гнусные мысли полезли мне в голову. Но что я увидел, повергло меня в настоящий ужас. В пыльной земле, среди пропитанных кровью земляных шариков, с застывшей посмертной гримасой поле, лежал труп мальчика. Глаза его были дикие, устремившиеся в никуда. Зубов почти не было. Одно ухо порвано, частично отсутствовали пальцы на руках, а все тело испещрено шрамами. На секунду я остолбенел, а потом, что было мочи, побежал в деревню. Милицию пришлось ждать 4 часа. Своего отделения в деревне не было. За ненадобностью. За это время я узнал много нового. 3 года назад умерла в деревне одна стареющая женщина, которую все считали сумасшедшей. Была она ко всем очень добра, поскольку мужа своего похоронила за несколько годков до смерти своей, в связи с чем и двинулась у нее крыша. Женщину ту никто никогда не трогал и злым словом не поминал. Знали люди, что до того она мужа своего любила, что после смерти его чуть ли не через день к нему на могилу ходила. Кто видел ее на улице, когда она шла в сторону кладбища, рассказывали, что всегда она несла с собой мешочек какой-то, да приговаривала про себя полушепотом. «Ох, не быть мне с кровинушкой родной, дни и ночи не коротать, так хоть гостинцев принести». И все бы ничего, да только не видели ее ни разу на могилке муженька своего. И сама могилка неухоженная была, вся бурьяном поросла. Меня по неведомой причине очень сильно взволновала эта история. Я чувствовал, что здесь что-то не так. Есть какая-то связь. Приехала милиция, стала разбираться, показания у меня брать. У деда, который капканы дал. Ни я, ни дед врать не стали. И вообще вся деревня поддержала меня, сказав, что я спрашивал у них о диких зверях, что, впрочем, тоже было правдой. Милиционеры осмотрели окрестности и обнаружили еще детские следы, ведущие от трупа в лес. Ночь я провел у деда, любезно приютившего меня у себя и напоившего чаем с водкой, вследствие чего я прекрасно выспался. Утром я снова пришел домой. На веранде, развалившись на стуле, сидел бородатый мент, беспечно покуривая сигару. На мои вопросы он ответил, что всю ночь вокруг дома была засада, но ничего не произошло. Ранним утром прибыли кинологи и отправились с ментами в лес. На этом новости закончились. Я пошел в дом, где заварил себе большую кружку малинового чая. И лежа в кровати и накрывшись пледом, читал «Гекльберри Финна», пока не провалился в сон. Проснулся вечером от топота на веранде. Я вышел сонный и увидел несколько ментов и 2 кинологов с шевронами в виде голов собак на плечах. Они нервно курили и о чем-то живо переговаривались. Увидев меня, они замолчали. После 10-секундной немой сцены один из кинологов подошел ко мне и сказал, что в лесу они нашли обветшалую землянку, в которой было 2 детских трупа мужского пола со следами удушения на шее. Кто их убил, неизвестно, поскольку след обрывается на берегу той самой мелкой речушки. Там же обнаружили земляной шлейф от носа лодки. Что за лодка, никто определить не смог. Сделали снимки, ждут следаков. На этом их работа была закончена, а от меня больше ничего не требовалось. Предложили подвезти до города. Я согласился без долгих раздумий. Быстро собрал свои вещи и с ветерком доехал до города в машине кинологов, играя с собаками в дай-лапу и выслушивая различные жизненные кул-стори с богатой киноложьей практики. Высадившись на ЖД вокзале, я попрощался с попутчиками и пошел за билетами, чтобы через 10 минут сидеть в зале ожидания, думая о том, каким странным и пугающим было время, проведенное мной этим летом в деревне. Уже 5 лет прошло с тех пор. Я забыл почти все мелкие детали происшедшего тогда. Все, кроме гримасы мальчика, которого убил мой капкан под окном дома. Вот и вся моя история. Вроде бы ничего не соврал. И рассказ без искажений. А, да, чуть не забыл. Через неделю после случившегося мне позвонили следаки и спросили, не возвращался ли я в деревню. Потому что кто-то ночью выломал дверь, но ничего не украл. Вот они и подумали, что это я вернулся. Все началось с того, что мою бригаду электриков послали в глубокую сибирскую лесную деревушку с населением в 50 человек, дабы помогать местным умельцам чинить электричество в этой самой деревеньке и немного помочь с неполадками в хоть соседним, но находящимся в 100 километрах от этой деревеньки ПГТ. Дело было зимой, Никто против поездки не был. На вахтах нам, как специалистам, всегда платили достаточно. Прибыв в ту самую деревню на вертолете из райцентра, мы радовались красивой горной местности и речушкам, которые бежали очень активно. Настолько, что даже не замерзали. Лишь по их краям были огромные наледи. И прозрачные они настолько, что без сомнения можно пить прямо из них. Летом тут должно быть еще краше. Зелень, горные ручьи, речки, хвойный лес. Это настоящий природный санаторий для тела и души. Очищение. Все наполнено своей неповторимой эстетикой. Приготовленные прямо на костре мясо и рыба. На костре же изготовленный чай. И бесконечно красивые, благодатные, приятные глазу виды. Но это днем. Все бы ничего, работали бы, дорадовались. Но такая благодать была только днем. Приехав сюда, я представлял, как перед сном я буду смотреть на прекрасный зимний лес, звезды и пить чай. Но когда мы приехали, то нам рассказали, что на деревню почти каждую ночь нападает сильнейшая пурга. Да такая, что из дому не выйти. А небо словно затягивает бескрайние черные тучи. Так оно и было. В светлое время благодать, а стоит прийти темному времени суток, так небо затягивают облака и начинается сильнейший вой ветра, снегопад, метель, ураган, прям до самого утра. Это большая загадка для меня. Но тем не менее я из других краев, и вполне возможно, что здесь так абсолютно всегда. Вот и этой ночью было то же самое. С наступлением темноты начался сильный ветер, а за ним уже и вьюга. «Когда ночью ветер сильный и вьюга, не ходите никуда», — предупредила местная бабушка-старожилка из деревни. «Там нечистые ходят», — добавила она. Странное дело, но да ладно. В принципе, не так уж и охота куда-либо выходить. В сильный холод, ветер и снегопад. Часов 5 вечера все деревенские уже сидят по домам, и никогда не было такого, чтобы кто-либо выходил из дому позже этого времени. В ту ночь все и случилось. До этого всегда спал как сурок, а этой ночью глаза сомкнуть не могу. А вот прям не хочется спать, и все тут. Ни в одном глазу. Лежу в полудреме. Почти провалился в сон, как услышал стук. Полусон я не мог распознать, было ли это началом сна, или это было наяву. Ложусь опять. На этот раз спать прям хочется. И я, обрадовавшись этому, сразу нашел удобное положение и быстро уснул. Как посреди ночи услышал стук вновь. Громкий, отчетливый. Спало нас трое человек в одной комнате. И я, и два товарища. Они ничего не слышали, мирно спали. Я не стал реагировать, мало ли. И тут раздалось 2 стука уже в окно. Через занавеску обычно проходит свет, но сейчас было невероятно темно. Не видно даже на сантиметр вдаль. Просто чернота. Тьма. Густая и вязкая. Почти ощущаемая физически. Давящая. Если бы не было рядом друзей, то я свихнулся бы натурально, захлебнувшись, как в киселе посреди этого мрака. Однако тут и начали приходить мысли о том, где я нахожусь. Что вокруг меня непролазная тайга, полностью засыпанная снегом, где не то что машина не проедет, человек спокойно идти не сможет, ибо сразу увязнет в снег выше пояса. Все наши передвижения дальше деревни делались на специальных широких охотничьих лыжах. Все эти мысли мрачно давили на меня, словно прессом. И я все больше погружался в страх, стресс и некое отчаяние. Я слышал полноценный стук в дверь. Стучит явно человек. Местные вряд ли бы вышли куда-либо. Да и что им могло потребоваться? И пошли бы они вместо своих давно знакомых соседей к бригаде недавно прибывших электриков. Я до последнего не хотел вставать и открывать дверь кому бы то ни было. Но я передумал, ибо за очередным стуком последовала просьба о помощи. «Помогите!» — услышал я женский голос. Это не был крик, Она просила о помощи, говоря слово «помогите», но не кричала ему в истерике. Конечно же, я встал и бросился к двери. Спал я почти одетым, чтобы лишний раз не мерзнуть, когда вьюга снова выдует все тепло из дома под утро. Надеваю валенки, огромный теплый пуховик, шапку и открываю дверь. Никого. Решил заступить за порог, посмотрел направо и увидел хрупкий женский силуэт в шубке. Она отдалялась от нашей избы. Я сразу ринулся за ней. Она была метров 20 от меня. Я шел за ней как мог быстро, лишь изредка посматривая в ее сторону, ибо перед моими глазами стояла стена из снега. Было ощущение, что упади я хоть на 30 секунд, меня заметет снегом чуть ли не на метр. И я так и останусь под ним лежать до весны. Я шел и кричал. «Стой! Стой же ты! Чего о помощи просила? Куда идешь?» Но она не оборачивалась в мою сторону и тем более ничего не отвечала мне. Мы уже как минут 5 вышли за пределы деревни и шли уже по лесной чаще. Я кричу ей вслед. «Стоять! Остановись, или я не иду дальше!» Ноль реакции с ее стороны. Я остановился перевести дух, опираясь на колени и смотря вниз. Прямо смотреть почти нереально, ибо снег попадает в глаза моментально. Я начерпал снега в валенке, но сугробы пока не такие глубокие. Девушка же шла по ним, будто не чувствуя сопротивления. Но может, она легкая просто сама по себе, подумал тогда я. Поднимая взгляд, ее нет. Только следы указывали на то, что тут кто-то был. Не могла она пропасть из виду так быстро. Начал идти за ней по следам, пока их не замело снегом. Минуты 2 я следовал по оставленным ею следам, и в итоге они прекратились. Метель начала стихать, и следы не могли пропасть из виду так быстро. И тем не менее ее нигде не было. Впереди была небольшая полянка, где не росли деревья. Я решил двинуть туда. Но из лесной чащи на нее я выйти так и не смог. Мое внимание привлекло какое-то движение. Я спрятался за дерево и начал прислушиваться и наблюдать. Из леса появилось огромное белое существо ростом с половину крупной ели, 4 метра в высоту, громадное. Я чуть не помер от страха. В принципе, мое похождение за девушкой в ночном лесу было для меня сплошной пыткой. Да еще и в тайге, да еще и думая о том, что мои следы могут замести, я могу потеряться в этой кромешной белой пелене, уйдя в другую сторону от деревни. А тут еще и это чудище. Мои глаза отказывались в это верить. Я не мог верить своим глазам. Такого просто быть не могло. Но тем не менее, проваливаясь под снег, всего чуть ниже своих колен, он вышел на центр поляны и начал принюхиваться. Его свирепые красные глаза искали что-то среди ночной темноты. Ужас сковал меня в стальные тиски, и я понял, что найди меня эта тварь, я не смогу ей оказать никакого сопротивления. Я опал в снег и лишь смотрел за тем, что будет дальше. Тварь, резко и громко выдохнув и покачав своей рогатой головой, повернулась в сторону, откуда пришло, и медленно начала идти от поляны. Я пролежал так минут 5. Было очень холодно. Кажись, пронесло. Надо валить отсюда, подумал я. И я направился в обратную сторону, благо следы остались лишь чуть припорошены снегом, но не заметены полностью. К моменту, когда я дошел до своего дома, метель полностью прекратилась. Кто или что было в том лесу? Что это была за девушка и куда она шла? Что все это значит? На следующее утро я опросил ту бабушку, рассказав ей все в мельчайших деталях. «Говори, что в шубе черной была», — начала мне отвечать тетя Вера. Именно так звали ту самую бабушку. «Это, наверное, Галина была». «Галина?» — переспросил я. «Говаривали давным-давно, что ведьма здесь жила, когда еще деревни здесь не было. Свои ведьмачьи дела она делала, а потом люди сюда пришли, облюбовали место. И река рядом, и горы красивые, лес благодать. Понравилось им тут. Пришли сюда люди, справили себе жилище, обосновались. А потом и про ведьму ту самую узнали. Мешала она им жить, портила им всю кровь. То земля плодородить не будет, то скот погибнет. И всяких существ здесь видывали диковинных. И монстров, и, как говорят, леших. И скелетов ходячих, всех мхом заросших. Да так с тех пор и живет она тут. Никто не смог выжить ее отсюда. Перестала она уже давно людей изводить, да и мы ее не трогаем. Однако вчера это она стучалась к тебе. Иной никто и не мог бы, к слову. Правильно ты думал. Местный-то после темноты ни шагу из дома. В общем, пробыли мы там еще неделю. С той самой ситуацией ночная пурга была лишь единожды. И в эту ночь я как назло не сомкнул глаз. А потом закончилось. И было безоблачное лунное небо. Как я понял, что лунное? Просыпаясь ночью, видел голубоватый свет, что виднелся из-под занавески. Ибо на улицу, конечно же, я не вышел ни под каким предлогом. Маркус с самого детства ощущал тягу к искусству. Как только в его пухлые детские ручонки попали цветные карандаши, он сразу попытался запечатлеть то, что видел перед собой. У него были хорошие родители. Они заметили талант сына и начали развивать его, отдав, когда он подрос, в художественную школу. И он с большим удовольствием пошел по творческому пути, ведь у него это действительно великолепно получалось. Его пейзажи поначалу неловкие и с неправильной перспективой постепенно научились вбирать в себя окружающие краски. С течением времени, когда Маркус совершенствовал свои навыки, картины его все больше становились живыми. Довольно быстро он стал популярным художником своего времени. И также быстро его выставки начали собирать толпы людей, которые жаждали прикоснуться к чарующим пейзажам, что он рисовал. Художник никогда не боялся уехать куда-нибудь, чтобы запечатлеть красоту природы или буйство стихии. Да и путешествовать по миру ему нравилось намного больше, чем сидеть дома и что-то пытаться изобразить. И все его путешествия проходили весьма удачно, хотя однажды с ним случилось нечто странное. Он случайно увидел фотографии одного горного перевала и всем своим нутром захотел его запечатлеть. Поэтому не пожалел никаких средств, чтобы попасть туда. Но стоило ему приехать на единственную маленькую станцию, от которой было совсем близко до перевала, то не смог найти себе проводника. Местные объяснили Маркусу, что перевал этот пользуется дурной славой, и через него давно уже не ходят. Благо, что сделали дорогу, да прорубили в горе туннель, совсем в другом месте, в обход этого перевала. Ох, как злился Маркус в тщетных попытках отыскать себе проводника. В итоге ценой неимоверных усилий ему удалось отыскать какого-то забулдыгу, который за немаленькую сумму согласился провести для художника экскурсию в плохое место. Конечно, Маркус не планировал переходить через горы. Ему просто нужен был достойный вид. Хотя перевал, заваленный снегом, внушал некие опасения своим видом. Даже Маркусу было как-то неприятно находиться там. Но он упрямо достал альбом и карандаши. Наброски он всегда делал цветными карандашами, хотя и нередко потом перерисовывал картины. Но ему было важно поймать этот момент. Момент, когда вдохновение на пике, и когда карандаши словно сами скользят по бумаге. Ровно так же, сколько его пугал перевал, сильно и манил его. Его сопровождающий нервно оглядывался, радуясь тому, что они не пошли дальше. Все равно был факт того, что они находятся на плохой земле. Здесь погибло очень много людей, не меньше, просто пропали без вести. А еще постоянные лавины, бури и странные звуки, которые иногда разносились по округе. Нет, это было очень плохое место. Художник почти заканчивал свою работу. Вернее, он делал последние штрихи, И сам не понимая, зачем в самом центре картины он сделал совсем маленькую черточку черным карандашом. Прямо посреди белого снега была эта черточка. Но тогда Маркус никак не отнесся к этому. Это был элемент всей картины, вот и все. Перепуганный забулдыга был очень рад тому, что они вернулись. А потом Маркус уехал. Рутина и новые работы закрутили его, хотя он уловил себя на мысли о том, что теперь в центре каждой новой картины появляется черная черточка. И от картины к картине она становилась все длиннее, словно хотела со временем разделить картину пополам. После поездки на тот перевал у Маркуса в жизни все пошло наперекосяк. Один за другим ушли родители его. И уже после того, как их не стало, Маркус узнал об огромных долгах, что висели на его отце. Но узнал на них уже после того, как принял наследство. Пришлось разбираться с ними, а потом сгорела галерея с его картинами. Почти со всей коллекцией. Маркус старался держаться изо всех сил. Но несчастья сыпались на него со всех сторон. Жена его ушла к другому. Оказалось, что дети не от него. Квартиру отобрали за долги. Он сам не понял, как оказался в маленькой квартирке на окраине города. Он сидел на обшарпанной кухне, и перед ним стояла бутылка с прозрачным содержимым. Во рту был противный привкус давно нечищенных зубов и не слишком качественной еды, вкупе с перегаром. Маркус ошарашенно разглядывал ободранные стены и пытался осознать, как за такой короткий период времени он оказался в таких условиях. Он просто не смог справиться с тем, что на него навалилось. Тонкая душевная организация творческого человека просто не выдержала лавины проблем. Но к бутылке, которая стояла на столе и соблазнительно поблескивала боком, он не прикоснулся. Наоборот, вылил алкоголь в раковину и попытался привести и себя, и свое жилище в порядок. Он давно уже не брался за карандаш и бумагу. И руки сами потянулись к блокноту, что лежал на столе, и простому карандашу. Открыв блокнот, он удивился, увидев свои наброски. Видимо, делал в состоянии опьянения и совершенно этого не помнил. Он даже не понимал, сколько времени он живет здесь, одинокий и совершенно никому не нужный. Да, это были простенькие пейзажи, большей частью то, что виднелось из окна его квартиры. Он начал перелистывать страницы одну за другой. И увидел, что каждый рисунок четко пересекает черная линия, которая с каждым новым рисунком становится все толще. Он продолжал листать свои рисунки, не в состоянии остановиться, и нервно сглатывая, ставший горькой слюну. Он очень хотел захлопнуть блокнот и выкинуть его, но остановиться уже не мог. Между тем линия посреди рисунка стала совсем широкой, почти заполнила собой весь лист. А потом среди карандашной черной серости начали проступать какие-то черты. Сердце Маркуса забилось в груди истерично и быстро, требуя от него прекратить смотреть на блокнот, который не заканчивался. Маркус и рад был оторваться от него, но не мог. Он продолжал листать. И вновь он переворачивал страницы, смотря на то, как проявляется силуэт человека в зимней одежде. Маркус отчаянно хотел, чтобы блокнот закончился, но он не кончался. А силуэт человека теперь можно было хорошо разглядеть. Он стоял, ровно опустив голову. Его одежда была в беспорядке, рваная и грязная, словно он долго где-то валялся. Маркус не понимал, почему он видит такие подробности. Его поле зрения сузилось до этой фигуры в капюшоне с грязной опушкой. Он даже не понимал, листает ли он блокнот или ему это только снится. А потом человек начал медленно поднимать голову. Маркус совершенно не хотел видеть лицо этого призрака, который последовал за ним от самого горного перевала. Но ему уже некуда было деваться. Ледяной холод коснулся его ног. Словно кто-то распахнул окно в квартиру во время студеной зимы, и теперь холод медленно растекался по всему помещению. А потом вцепился в ноги человека и начал медленно подниматься наверх. Маркус хотел вскочить, закричать, хоть как-то развеять это странное состояние, но не мог. Холод медленно добрался до его грудной клетки. Своими ледяными пальцами вцепился в сердце. Маркус вновь попытался вскочить. А потом человек в рваной зимней куртке окончательно поднял голову. И художник смог разглядеть оскал голого черепа, который словно торжественно улыбался, наконец добравшись до своей очередной жертвы. Тело Маркуса нашли соседи через несколько дней. И только из-за того, что запах стал невыносимым. А его славе талантливого художника давно уже забыли. Ведь последние несколько лет он планомерно спивался и попрошайничал, каким-то чудом умудрившись не пропить квартиру. Странно, что при осмотре тела было установлено, что он замерз насмерть. Этот факт не стали никак отражать в отчете, наплевав на странности, и просто увезли тело. Квартира отошла государству. На дворе в тот момент стояло теплое лето.